Дорогие слушатели, мы начинаем очередную передачу живого эфира радиостанции Кришналока. Вы можете звонить к нам по телефонам 191-50-74, 191-50-74 и по другому нашему обычному телефону 191-36-30, 191-36-30. Мы будем ждать ваших вопросов по этим телефонам. Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадинат Дас. Мы будем рады ответить на вопросы, которые появились у вас в процессе чтения книг Шрилы Прабхупады, пока вы слушали радио Кришналока, или пока вы вообще думали о смысле жизни. Если мы чем-то поможем вам в ваших духовных поисках, мы будем очень счастливы. Но прежде чем вы начнете звонить, а я сам войду в настроение, подобающее для того, чтобы как следует отвечать на ваши вопросы, я несколько минут поговорю на одну из тем, затронутых в Бхагавад-гите. Сегодня вы, наверное, знаете уже, сегодня день явления Адвайта Ачарьи, одного из великих ачарьев и великих святых, стоявших у истоков движения сознания Кришны. 560 лет тому назад он появился на земле, и благодаря ему, благодаря его горячему призыву, Господь Чайтанья, истинный основатель этого движения и воплощение Верховного Господа в этот век пришел на землю. И смысл призывов Адвайта Ачарьи заключался в том, чтобы дать людям знания. Он видел, что люди, его современники, 560 лет тому назад погрязли в невежестве. Он родился в Бенгалии, и он видел бенгальцев, которые окружали его, и он видел, как век Кали, век всеобщей деградации, век забвения Бога набирает силу, как люди все больше и больше отворачиваются от Бога, и вместо того, чтобы вести духовную жизнь, основанную на духовных принципах, сосредотачиваются на мирском и погружаются с головой в мирскую деятельность. Поэтому, сокрушаясь и горюя о таком положении дел, Адвайта Ачарья стал призывать Верховного Господа, чтобы он пришел и дал людям знания, чтобы жизнь человека изменилась. Как раз об этих двух вещах, о том, как связаны знания и деятельность человека, и жизнь человека, я и хотел бы поговорить в этом небольшом вступлении. Иногда люди не очень правильно понимают смысл знания. Вы знаете, что была даже такая концепция «искусство ради искусства» или иногда «наука ради науки», «знание ради самого знания». Академическое отвлеченное знание является одной из как бы самостоятельных ценностей человека, и люди иногда ставят вот это вот отвлеченное знание очень высоко. На самом же деле, по крайней мере, в ведической литературе, в ведических писаниях всегда подчеркивается непосредственная практичность знания в том смысле, что знание, не приложенное на практике, не воплощаемое в жизнь, мертво, что у этого знания нет никакой основы и в конечном счете оно не нужно. Многие люди даже не знают толком, вернее, по-разному определяют вот само это понятие знания. Вернее, даже не столько понятие знания как такового, сколько объекта познания. Мы можем видеть, что в современном мире, в современной науке превалирует тенденция к анализу. Все вещи расщепляются, анализируются, и происходит все больше и больше специализации различных отраслей знания. Есть великое множество отраслей знания. Люди изучают все, что угодно, все, что попадается под руку, и очень скоро каждый такой маленький предмет этого мира становится отраслью отдельной науки. Поэтому сейчас есть бесконечное множество различных областей науки, каждая из которых имеет свое гордое латинское название, там, типа кинология. Звучит красиво, на самом деле изучаются собаки. Или гельминтология, еще красивее звучит, изучаются черви, которые живут у нас в желудке. И целые научно-исследовательские институты работают над тем, чтобы изучать червей. В сущности, червей можно изучать и изучать очень долго. Червяка можно изучать целую жизнь и не одну жизнь, потому что червяк устроен очень сложно, так же, как и любая другая крошечная частица этого творения. Какой бы маленькую крошечную частицу этого творения мы ни взяли, она сама по себе является бесконечностью, и постигать ее, познавать ее можно очень долго. Однако, для того, чтобы действительно понять что-то в этом мире, мы должны изначально ограничить вот этот вот объект познания и прилагать свои усилия, познавательные усилия, так как они не безграничны, к чему-то, знание чего поможет нам лучше понимать весь мир. От того, что мы будем хорошо знать, как устроен червяк, как он ползает, как он двигается, как устроен его обмен веществ и так далее. В общем-то, это хорошо, конечно, и, может быть, даже это поможет нам избавиться от этого червяка в желудке. Однако это не решит наших коренных проблем. Это не будет коренным, окончательным решением наших проблем. И более того, знание червяка ничего не говорит нам о том, как устроены какие-то другие живые организмы или какие-то другие части этого мира. Поэтому растрачивать свою жизнь, которая, в общем-то, достаточно скоротечна, на познание таких ничтожных вещей обидно и жалко. Только если у нас нет ничего лучшего, мы можем это делать, если у нас нет ничего лучшего. Поэтому веды сразу же определяют один предмет, одну истину, познание которой помогает людям постичь весь мир. В Ведах говорится, что если ты познаешь Его, Бога, то тогда все остальное станет ясным для тебя. Именно Бог, Верховная Абсолютная Истина, является тем самым основным объектом познания, то, что нужно познавать. Если мы не познаем Его, то мы можем знать о червяке, мы можем знать все о собаках, мы можем знать все о чем-то маленьком, но мы никогда не будем знать всего обо всем. Однако, если мы узнаем Бога, Бог, будучи источником всего, даст нам знание обо всем остальном. Знание Его подразумевает то, что мы знаем или познаем, поймем все остальное. Поэтому в самом начале 4 главы, где определяется, которая называется так, йога знания, или трансцендентное знание в Бхагавад-гите Шрилы Прабхупады, Кришна объясняет изначально этот объект познания. Он говорит, что должен постигать человек, ради чего он должен трудиться в этом мире. И он говорит, что если ты постигнешь трансцендентную природу моего явления и деяний, если ты увидишь, что все мои деяния не относятся к этому миру, что моя деятельность духовна по своей природе и имеет принципиально иное, качественно иное, что ли, натуру, природу, то тогда ты поймешь все, и поняв все, ты вернешься ко мне и уже не должен будешь возвращаться сюда. Оставив свое тело, говорит Кришна, ты возвратишься ко мне и никогда не вернешься в этот временный, бренный, материальный мир. Так что он с самого начала задает объект познания. Он говорит, не растрачивай свою жизнь на познание чего-то еще. Нет никакой необходимости познавать все это. Ты можешь это делать, и можешь это делать тысячи, миллионы жизней. Мир этот настолько сложен в каждой крошечной своей частице, что познавать его можно бесконечно долго и так и ничего не понять. Но если ты действительно хочешь правильно жить, если ты хочешь действительно достичь какой-то высшей цели, то тогда объектом твоего познания, целью познания должна быть высшая абсолютная истина или Верховный Господь. Вот. Это начало 4 главы, а во всей 4 главе описываются методы познания. И конец 4 главы объясняет цель познания. Говорится, что когда человек познает истину, когда он действительно определяет для себя самое важное, что есть в этом мире, то естественным результатом этого является то, естественным результатом знания, которое появляется в его сердце, знание, которое сжигает все сомнения, которое помогает ему идти прямо, является то, что карма его, накопленная в течение многих и многих жизней, сжигается. И такой человек начинает действовать. И не просто действовать, а действовать правильно. Вот эта вот связь между знанием и деятельностью, между верным знанием и верной деятельностью, очень и очень важный момент, который нужно понять. До тех пор, пока я невежествен, до тех пор, пока я не знаю истины, я обречен совершать ошибки. Я буду снова и снова совершать одни и те же глупые ошибки из-за того, что я слеп, из-за того, что у меня нет, мои глаза слепы и не видят истинного света знания. Из-за этого я буду обречен снова и снова совершать какие-то ошибки, и совершая ошибки, я буду страдать, потому что каждая ошибка в конечном счете будет сказываться на мне, и каждая ошибка, которую я делаю, будет порабощать меня, будет еще одним узелком на этом уже и без того тугом узле кармы, который есть в моем сердце. Каждая ошибка, каждое неправильное действие, действие, несовершенное в знании, будет затуманивать мое сознание и уменьшать вероятность того, что в следующий раз, оказавшись в сложной ситуации, я поступлю правильно. Каждая ошибка будет накапливаться, и я буду тащить за собой груз этих ошибок, которые будут приходить ко мне в виде каких-то последствий моих действий и в конце концов приводить к тому, что я буду страдать. Знание и счастье, и невежество, и несчастье, и страдание – вещи абсолютно тесно, неразрывно связанные друг с другом. Чтобы быть счастливым, человек не может быть счастливым, не обладая знанием. Потому что только человек знающий, обладающий вот этим духовным, трансцендентным знанием, может поступать правильно. И только правильные поступки могут сделать его по-настоящему счастливым. И наоборот, не обладая этим знанием, человек будет поступать неправильно, а поступая неправильно, он обрекает себя на страдания. Так что вот эта вот тема истинного знания, объекта познания и жизни человека, того, что должен делать человек. Я хотел поговорить немного сегодня в этом видении, может быть, у вас будут какие-то вопросы. Это вещи на самом деле очень интересные, непосредственно касающиеся каждого из нас. В своей ежедневной жизни мы по много-много раз на дню сталкиваемся со всем этим. Мы сталкиваемся с проблемой выбора. Как нам поступить? Что нам сделать в этой ситуации? Буду ли я прав? Исходя из каких принципов мне нужно выбирать то или иное направление деятельности? Все это снова и снова встает перед нами. Это не просто некая отвлеченная академическая вещь. И Бхагавад-гите Кришна говорит, что «служи мне». Служи истинному духовному учителю, который является источником этого знания. И тогда, всякий раз, оказавшись в трудной ситуации, ты будешь делать правильный выбор. Ты не будешь совершать ошибок. И сделав правильный выбор, ты в конце концов сможешь вернуться ко мне. Сможешь избавиться от вот этого вот груза кармы, который мешает поступать тебе как следует. И это является истинной диагностикой кармы. Я знаю, что книга Лазарева «Диагностика кармы» очень популярна, и многие люди читают ее с очень большим удовольствием, где он связывает различные болезни человека с какими-то поступками или с какими-то привычками, стереотипами, выработавшимися у него. Но на самом деле истинная диагностика кармы, окончательный, что называется, диагноз, когда мы полностью излечиваемся от всей этой кармы, является обретение трансцендентного или духовного знания, помогающего нам правильно прожить эту жизнь. Ну вот, собственно, и все. Те несколько слов, которые я хотел сказать, чтобы как бы задать сегодня тему этой нашей сегодняшней беседы. А теперь я надеюсь, что есть уже звонки, которые ждут меня. Алло? Да. Здравствуйте. Сказали, что нужно прилагать усилия, чтобы приобрести знания. Меня слышно, да? Да. Я немножко... А у меня возник вопрос относительно отказа в усилия. Это поворот в другую сторону, чтобы это спросить. Значит, обычно человек действует на основе личного усилия. Ага. Что это лучше бывать... Ага. Но есть люди, которые сумели преобразовать личные усилия в движение божественной воли. Вопрос в том, чем отличаются эти состояния. Очевидно, если божественная сила управляет личным усилием, то все делать легче, и он сталкивается с меньшими трудностями. Может, это является критерием? И чтобы сделать такое преобразование, по-видимому, надо сознательно ощущать божественную силу и призывать ее, так как бессознательно такие вещи не происходят. Какой является критерий? Ага. Ну, собственно, вы уже сами ответили на свой вопрос. И вы сами в конце сказали, для того, чтобы сделать это преобразование, для того, чтобы человек смог как бы переключиться от представлений о себе как о деятеле и понять, что на все то, что с ним случается, есть еще какая-то высшая сила, которая действует, и стать проводником этой высшей силы или высшей энергии, стать как бы инструментом в руках этой высшей энергии, тем не менее необходимы сознательные действия, а сознательные действия подразумевают усилия. То есть для того, чтобы вот это вот состояние, простите, я еще одно предложение буквально скажу, вот это состояние, которое вы описываете, состояние, когда человек отдает себя, придает себя как бы вот этой высшей божественной силе и позволяет ей действовать через себя, и есть состояние знания. Этот человек обладает знанием. И, соответственно, эта энергия начинает действовать через него, когда он позволяет ей это делать, а он может сделать это только если у него есть знания. А чтобы обрести знания, ему, в свою очередь, нужно приложить какие-то усилия. Какие-то усилия – это другое дело, но, тем не менее, на первом этапе, сейчас, по крайней мере, нам нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы вот этот вот процесс превращения, трансформации произошел. Легкость, она действительно является, присутствует или нет? О, безусловно. Мы можем видеть это потому, как развивалась коллизия Бхагавад-гиты, потому что в начале Бхагавад-гиты Арджуна, охваченный страшной скорбью, сомнениями, отложил лугандиву, упал на дно колесницы, стал плакать и говорить: «О, Говинда, пожалуйста, просвети меня, скажи мне, дай мне что-нибудь». То есть он был поставлен вот в эту страшную ситуацию, ситуацию выбора. Он оказался в этой ужасной, критической, очень трагической ситуации, когда он должен был сделать выбор, и достаточно страшный выбор. Он отказывался делать выбор, он не хотел делать этого выбора, он хотел уйти куда-то, сделать все, что угодно. Вот. Но потом, когда он услышал Бхагавад-гиту, когда он обрел в процессе слушания Бхагавад-гиты истинное знание, то ему сразу стало легко. Он улыбнулся и сказал: «Каришья ватинам тава, я буду сделать все то, что ты хочешь от меня». И до этого Кришна призывал его: «Нимита матрам бава савесачин, стань инструментом в моих руках, стань вот тем самым проводником высшей энергии, я буду руководить тобой, я буду вести тебя по жизни, и все будет хорошо». И когда он понял это, как будто гора спала у него с плеч, огромная гора Меру, и он с очень большой легкостью взял лук Гандиву и стал сражаться, повинуясь приказу Кришны. Но ведь субъективно пребывание в томастической инерции не менее легко, то есть так же легко, наверное. Это ужасное состояние. Субъективно? Нет, не совсем. Нет. На самом деле, во-первых, потому что это состояние неестественно для души. Душа по своей природе деятельна, душа нуждается в деятельности. И человек может искусственно задавить себя, он может поставить себя в какое-то положение ступора, наркотического опьянения или еще в какое-то положение, но душа все равно при этом страдает. Она нуждается в деятельности. В котором человек действует. А вот, например, когда люди опускаются в инерцию, вот эту, и, в общем-то, им легко, правильно? Я не уверен, понимаете, на самом деле я уже забыл, каково это, мне трудно сейчас говорить, легко им или нелегко, но я не думаю, что человек, который валяется пьяный под забором, ему очень легко. Он может ничего не помнить, он может находиться в этом совершенно тупом, бессознательном состоянии, из него будут выходить какие-то там странные слова, но... состояние, скажем, общение с пьяным и вот пребывание в инерции, поэтому, конечно, им первое состояние намного ближе. Тот человек, который познал там, допустим, высшее состояние, конечно, он не вернется туда. Да, поэтому и говорится, что счастье в гуне благости, то, о чем мы с вами говорим, или мы даже говорим о более высоком состоянии, ну, можно приложить это утверждение. В начале, когда человек хочет обрести вот это вот высшее счастье, вся его деятельность вначале подобна яду, то есть это неприятно делать, но в конце оно подобно нектару, тогда как, соответственно, Там же говорится в Бхагавад-гите, там есть характеристика вот этой тамасической инерции, то есть вот это вот состояние невежества. И там говорится, что это состояние является страданием от начала и до конца. Что от самого начала и до самого конца это одно страдание, ничего. А там говорится, что вот эта вот бурная деятельность в гуне страсти, она вначале подобна нектару, она приносит какое-то наслаждение, но в конце концов она оборачивается ядом, и последствия ее, плоды ее горькие. Но про состояние вот этой вот инерции только очень невежественный или, скажем так, человек с очень извращенными критериями, извращенной системой ценностей может воспринимать это как счастье. Хотя в Шримад-Бхагаватам есть очень интересное утверждение, которое как-то описывает то, что вы говорите, и в каком-то смысле подтверждает то, что вы говорите. В Шримад-Бхагаватам в третьей песне говорится, что в этом мире счастливы, по-настоящему счастливы только два существа. Только два существа во всей Вселенной по-настоящему счастливы. Это свинья, которая находится в луже грязи, и вот она погрузилась в эту грязь по горло, и Парамахамса, то есть человек, достигший высшей степени, высшей вершины духовного счастья, только они по-настоящему могут испытывать, что такое счастье. То есть в каком-то смысле, естественно, это своего рода счастье, да, счастье, которое испытывает свинья, или вот это вот невежественное тамасическое состояние заторможенности. Да, но, в общем, с другой стороны, если посмотреть на это с точки зрения души, то мы можем видеть, что это страдание, потому что это состояние неестественно, противоестественно для души. Знаете, если вот вы сказали знание, если у нас книги и там уже исчерпали, то опять наступает страдание как бы из-за недостатка информации. В чем дело? Еще раз, как? Как? Если у нас что? Еще раз скажите, пожалуйста. Вот вы прочитали все книги, там, которые написал Прабхупада, там, да? То есть вы можете опять же испытать вот это состояние какой-то неудовлетворенности, хочется что-то еще узнать. Дело-то в том, что Бхагавад-гиту можно читать бесконечное число раз и каждый раз находить в ней что-то новое. Бхагавад-гита неисчерпаема. Бхагавад-гиту невозможно исчерпать, как самого Кришну. Каждый раз, когда я читаю Бхагавад-гиту, когда я смотрю, она поражает меня каким-то новым отблеском, какой-то новой гранью, которую можно найти. Другие книги, которые не менее интересные, может быть, другие направления. Может быть. Может быть. Может быть. Мы ограничиваем людей, когда говорим вот только вот эти книги. Мне вот это тоже Ограничиваем ли? Мы на самом деле не ограничиваем людей, потому что как мы можем ограничить человека? Если человек хочет, он может читать все, что угодно. Он может читать детективы, он может читать их, слава богу, полно. Он может читать любые книги. Что значит мы ограничиваем человека? Других авторов по йоге, там, так далее. Мы тоже все равно, в любом случае, мы не ограничиваем человека. Каждый человек, у него остается свобода воли, мы не можем лишить его свободы воли. Но тут есть очень простое соображение. Я, собственно, с этого и начал рассуждение на тему о том, что такое знание. Человек может пытаться познать очень многое. Есть очень много различных объектов познания, и человек может применить свои интеллектуальные способности, которые даны ему для познания очень многих вещей, начиная там от червяков, микробов, одноклеточных организмов и кончая целой Вселенной. И он может добиться чего-то в том или ином направлении. Точно так же, как он может изучать различные области йоги. И обычный человек с таким несытым разумом, он действительно кидается на одно, на другое, на третье. Ему обязательно хочется как бы постоянно вот эту свою интеллектуальную или ментальную, умственную пищу разнообразить. Так же, как он не может жить на однообразной физической пище, он не может, ему не хватает чего-то, какого-то разнообразия, если его все время интеллектуально кормить чем-то одним, ограниченным. Он кидается в разные вещи, он разбрасывается во всем этом. Суть-то только в том, чего мы хотим достичь. Если мы поставили перед собой эту цель, высшую цель, обрести трансцендентное знание, знание абсолютной истины, то тогда мы должны на чем-то сосредоточиться. И познав ее, мы познаем все остальное. Нам не нужно будет отдельно изучать все остальное. Если мы знаем Бога, это очень просто. Мы знаем все остальное. Мы знаем йогу. Йога, различные формы йоги приходят, потому что на самом деле йога нужна. Йога – это всего лишь средство для познания Бога. А вот книги по интегральной йоге вам не показалось? считаете интересными? А есть очень много интересных книг, и я с удовольствием многие книги читаю, и, в общем, с удовольствием многие книги потом забываю, с удовольствием или не с удовольствием. Но так или иначе, это факт какой-то. Но, тем не менее, есть всего лишь маленькая книга «Бхагавад-гита», состоящая всего из 700 стихов. И я пытаюсь постичь тайну этой книги в течение многих и многих лет. И я могу с полной уверенностью сказать, что я еще очень далек от постижения этой тайны. Это не значит, что я искусственно ограничиваюсь. Я читаю очень много других книг одновременно, которые помогают мне в том числе и понять Бхагавад-гиту. Знаете, почему задал такой вопрос? Вы же ведущий эфира, и вам по неволе приходится осваивать более широкий круг, чем если бы, допустим, вы не были бы ведущим. Мы вот, поклонником Бхакти... И поэтому я и спросил вот о других книгах. Наверное, просто вы должны знать, чтобы ответить на вопросы, ведь не все же задают вопросы только, допустим, по Бхактиюге. Безусловно, но при этом я выдвинул очень интересный тезис, который, на мой взгляд, в общем-то, работает, действует. Это не мой тезис, это тезис из Упанишад, это тезис Вед. Где говорится, что зная его, зная абсолютную истину, человек знает все. И он может ответить на любой вопрос, включая вопросы по интегральной йоге. Я могу не знать каких-то технических деталей, касающихся интегральной йоги, но я всегда могу спросить вас, поклонника интегральной йоги, объяснить мне эти детали. И тогда с точки зрения, скажем, ну вот той крупицы истины, которая открылась мне, я смогу как-то ответить на ваши вопросы в том числе. Например, вас спрашивают по буддизму, а вам буддизм, допустим, не интересен. И вы что, тебя заставляете читать насильно вот эти книги или как? Нет, дело в том, что вот эта вот ведическая философия дает определенный взгляд, определенную систему. И эта система помогает, ну, как бы привести все в порядок, и мы можем увидеть место, скажем, буддизма или этого вопроса в общей системе взглядов, в общей системе мировоззрения. Для этого не обязательно быть знатоком буддизма. Если это, скажем, чисто узкий специальный вопрос, касающийся каких-то аспектов буддизма и буддизмом же замыкающийся, то тогда, естественно, я не смогу ответить, и, в общем-то, мне это не будет особенно интересно, и я просто извинюсь и скажу, вы знаете, я не специалист по буддизму. Но, как правило, люди, слушающие радио, задают вопросы, которые касаются их непосредственной жизни. Это не просто абстрактные философские вопросы. Это вопросы, касающиеся приложения, что ли, вот этой вот философии к их конкретной жизни. Будь то философия буддизма, философия интегральной йоги Аурабинды или философия бхакти. Они задают эти вопросы. И вот тут я могу попытаться им ответить с точки зрения, скажем, той философии, которую я немного знаю, или, скажем так, знаю немного лучше, чем другие философии. Потому что, ну, вот этот вот аспект, он... Эта философия дает возможность увидеть единую систему и ответить на многие вопросы. Когда они испытывали потребности, вот, зная многие виды йог и религий, провести своеобразный синтез для себя и как бы извлечь отсюда понемногу, и это как бы соединить. Такие попытки предпринимались. Что касается меня, то я в какой-то момент, и в какой-то момент духовного развития, вот сама эта идея синкретического такого синтеза, соединения различных идей или религий, кажется очень привлекательной. Я тоже прошел через этот период. У меня тоже в какой-то момент вот этот вот сам синтез, о котором говорят многие, там, я не знаю, тот же Рамакришна или еще кто-то, казалось очень интересной и привлекательной. Так, но дальше, при дальнейшем духовном развитии, человек понимает бесплодность этого синтеза. Потому что в сущности, ну что такое синтез? Каждая религия закончена, и каждая религия несет в себе абсолютную истину, какой-то аспект абсолютной истины. И каждая религия, если мы доверяемся этому, в Шримад-Бхагаватам заложен очень интересный принцип «Дарманту сакшат бхагават пранитам». Это значит, что все дармы, все религиозные системы, которые существуют, даны Богом. И это значит, что каждая система имеет определенную цель, и она дает возможность человеку раскрыть определенный аспект абсолютной истины. Теперь, если мы попытаемся все это синтезировать, вот так вот абстрактно синтезировать, то ничего хорошего не будет. Есть такая знаменитая притча. Эту притчу в свое время тоже цитировал Рамакришна, который как раз вот занимался этим синкретическим или попыткой синкретизма или какого-то вот синтеза различных религиозных философских систем. И наверняка многие из наших слушателей слышали эту притчу. Это притча о пяти слепых, которые пытались понять, что такое слон. Так, и один говорил, что слон, держась за хвост этого слона, он говорил, что слон, он подобен веревке там, другой, держась за ногу слона, говорил, что слон – это очень большая колонна, которая там неподвижно стоит, другой, держась там за его хобот, утверждал, что слон подобен большому удаву, который очень силен, и так далее. И, соответственно, эти слепые спорили друг с другом и говорили, что нет, слон то, слон это, слон пятое, слон десятое. Вот. И, естественно, для человека зрячего, который находится немножко в стороне, слон это не то, ни другое, ни третье, слон это целое. И люди, которые занимаются синкретизмом, они обычно как бы подразумевают, что они как раз находятся вот в этом положении зрячего со стороны наблюдающего за спором слепых о том, что же такое слон. Но, к сожалению, это не совсем так, потому что... Как правило, когда люди предпринимают вот такие попытки синтеза, о котором вы говорили, на самом деле они чаще всего, в 99% случаев, и я видел это, видел вот эти вот странные, достаточно беспомощные попытки сделать какой-то синтез, они находятся в положении шестого слепого, который вообще находится вдалеке немножко от слона. Он чуть-чуть отошел от этого слона, и он просто слушает, что другие слепые говорят. Один говорит, это змея, другой говорит, это веревка, третий говорит, что это колонна, четвертый говорит, что это стена. Так, и вот он пытается эти мнения соединить, синтезировать. Мнение, он сам слепой, сам он на самом деле не видит абсолютной истины. Но он пытается просто механически соединить различные взгляды в нечто, и он пытается, он начинает думать, а что ж такое действительно слон? Слон должно быть и то, и другое, и третье. И он говорит, что слон это соединение там веревки, змеи, колонны и стены. Вот именно в таком положении оказывается человек синтезирующий. Тогда как на самом деле цель истинного духовного пути заключается в том, чтобы прозреть. И если человек, выбирая какой-то один путь, доходит по нему до конца, то он в конце концов прозревает, и прозрев, он начинает видеть слона целиком, и для него, соответственно, вот все эти проблемы уходят. Ему не нужно уже синтезировать, этот синтез у него в глазах. Он уже ощущает, он знает. Вот. Так что, ну вот эти попытки синтеза, как правило, бывают достаточно бесплодные. Смотрите, со стороны культуры. Если мы не соединим религии, мы не сможем соединить культуры. И мы никогда не выработаем третий вид культуры, соединил бы индийскую традицию, индийскую. И всегда тогда будет существовать индийская культура, европейская культура. И это будет какое-то противостояние. Культуры действительно могут быть разными, так? Но нужен ли кому-нибудь этот бесплодный синтез? Вы знаете, что от союза лошади и осла получаются мулы, которые бесплодны. Так? И если мы пытаемся, будем пытаться искусственно осеменить одну культуру другой культурой, то мы можем получить нечто. Но это нечто, к сожалению, может быть бесплодным, только потому, что наше соединение будет механическим. К сожалению, принципы ведической культуры или индийской культуры, как вы называете, и принципы европейской культуры иногда в каких-то, ну, очень фундаментальных вещах противоречат друг другу. Поэтому для того, чтобы заниматься синтезом, нужно, во-первых, очень хорошо знать обе культуры, естественно, а во-вторых, понимать, насколько и какие принципы, собственно, совместимы и в чем заключается синтез. Сам по себе синтез, я не знаю, мне не нравится это слово, потому что я сам химик, и я знаю, что такое синтез. Синтез вы берете одно, берете другое, получаете что-то третье. Так, но, к сожалению, большинство людей, которые считают, что они занимаются синтезом, они берут одно, берут другое, потом смешивают и получают не третье, а смесь одного и другого получают. И эта смесь никому не нужна. Они не получают, не добиваются ничего качественно нового. Тогда как, если мы возьмем что-то одно, если мы возьмем какую-то одну культуру в ее чистоте и попытаемся эти принципы воплотить, мы сможем понять, что основа, глубинная основа всех культур как таковых, если это культура одна, мы увидим, в чем заключается смысл культуры. Обычно люди, которые спорят друг с другом, они не имеют культуры. Люди, которые бьют себя кулаком в грудь и кричат, что я представитель одной культуры, и поэтому я должен тебя, представителя другой культуры, там убить или еще что-то с собой сделать, они не принадлежат ни к одной культуре. Они просто не имеют культуры. Но люди, которые пытаются искусственно смешивать, синтезировать культуры, делать какой-то гибрид этих культур, они тоже, в общем, ничего в конце концов не достигают. Но человек, который действительно усваивает глубоко принципы одной культуры, он может понять другую культуру хорошо. Для него на самом деле противоречия нет. Человек, который глубоко знает европейскую культуру в ее первоосновах, корнях, для него нет никаких проблем, чтобы преклоняться, скажем, перед той же самой индийской культурой, потому что он обладает культурой. Так что я бы предложил, вместо того, чтобы синтезировать различные культуры, вместо того, чтобы синтезировать различные религии, синтезировать различные философские системы и пытаться изобрести что-то новое, просто на самом деле механически смешивая части старые, просто хорошо понять какую-то одну вещь. И хорошо поняв одну вещь, глубоко поняв, дойдя до какого-то конца и постигнув истину, получить взгляд, который поможет нам очень хорошо понять другие вещи. Это то, к чему мы призываем. Я думаю, спор был интересен, несмотря на то, что такой длинный. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Да. Да, я слышу вас. Примите поклоны мои нижайшие. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Адвайта Ачарьи. Он же Нитьянанда, насколько я понимаю. Нет, не совсем. У меня такой вопрос. Могли бы вы ответить на него? Я постараюсь кратко. Вот во время прихода Шри Чайтани и во время его игр на Ладвипе упоминаются все, был ли там среди них его преданный Випрасудами и как он назывался. И второй вопрос, это на Господа ничто не влияет. Но когда он приходил в облике Варахи и поднял землю, то прикосновения родился сын, которого звали Нарака. И волей провидения написано, в общем-то, он связался с царем Веной, хотя Господь дал ему все благочестивые наставления, рассказал ему о высшем смысле жизни. Он связался с Веной, и Господу пришлось его убить. Вот об этом я не знаю истории. Но вот мой вопрос понятен? Второй не очень понятен. На Господа ничего и ничто не влияет, и да, какое-то имеет отношение. Да, написано «волей провидения». Он не мог даже, получился, своего сына, он же может все что угодно исправить. Ага. Вот, и его пришлось его убить. Вот что меня это было так поразило. Вот я могу повесить трубку. Да, хорошо. Хари Кришна. Что касается первого вопроса о Брамане Судами, о Судами Випре из книг Кришны, то я сейчас не могу вспомнить. Говорится, что, в общем-то, все спутники Кришны, которые участвовали в играх Кришны, пришли вместе с Господом Чайтани и принимали то или иное участие в его лилах, в его играх здесь на земле. Есть даже специальная такая замечательная книга Гаура Ганадеша Дипика, где каждый из персонажей, принимавших участие в играх Господа Чайтани, в его жизни и в его деяниях, про него говорится, кем он был, соответственно, в играх Кришны. Но я, к сожалению, не помню о Судами Випре. Поэтому мне нужно будет справиться в этой книге Гаура Ганадеша Дипики. И если я найду там его, то я с удовольствием скажу в следующий раз, кем был Судама Випра в играх Господа Чайтани. Что касается второго вопроса относительно демона Нараки и Господа Варахи, от прикосновения которого из земли родился этот демон и о его судьбе. Дело в том, что Господь может исправить любое живое существо, если Он хочет того. Но при этом Господь очень строго придерживается нейтралитета в том смысле, что Он не нарушает им же самим установленный принцип свободы воли. И каждое живое существо вольно выбирать, кем ему быть, быть ему благочестивым или быть ему демоном. У нас есть эта минимальная, крошечная свобода воли. На самом деле, наша свобода воли очень сильно ограничена. Ограничена условиями, ограничена нашей собственной кармой, телом, в котором мы родились. И границы эти, в общем-то, достаточно заметны, что ли. Не нужно там далеко ходить, чтобы почувствовать нашу ограниченность свободы выбора. И тем не менее, вот эта вот сфера, каким образом, кем мне быть? Быть мне благочестивым человеком, человеком, ищущим Бога, стремящимся к Богу и идущим по направлению к Нему, или быть мне неблагочестивым человеком, отдаляющимся от Бога, уходящим от Него, старающимся как можно тщательнее забыть о Нем. Вот эта вот свобода, она есть у нас. И эту свободу никто не сможет у нас отнять. И, соответственно, поэтому кем станет живое существо, демоном или преданным, благочестивым человеком, Господь не распоряжается, даже если это его сын. Сын Господа, родной сын Господа, родившийся непосредственно от него самого, может стать демоном. В принципе, в этом нет ничего такого ужасного. Но если Господь хочет проявить милость какому-то живому существу, то Он может сам как бы взять на себя заботу о его судьбе, и в случае демонов Господь иногда может сам позаботиться о них, убив их. Это убийство демонов, если это делает Господь, Господь является абсолютным благом, и все то, что делает Он, это благо. Если какое-то обусловленное живое существо делает что-то, то оно может делать хорошие и плохие поступки, оно может причинять зло и делать добро другому человеку. Но Господь, что бы он ни делал, даже если это по форме кажется злом, на самом деле это благо. Если Господь убивает демона, то демон очищается, и демон становится преданным. Так что вот эта милость Господа как раз и проявилась в случае его собственного сына в том, что он сам позаботился о его судьбе. Нарока выбрал, сделал свой выбор, он выбрал свой путь, стал тем, кем он стал. Но Господь, тем не менее, проявил по отношению к нему милость. Вот, собственно, и все. Алло, я слушаю. Алло. Да-да. Харе Кришна. Да. Уважаемый Прабху, примите мои поклоны. Я знаю, вы являетесь полномочным представителем ИСККОНа в России. Можно так сказать. Не буду перечислять ваши должности, хотя знаю, что вы также являетесь куратором всех храмов России, а это очень значительно. То есть вы заслужили такую большую должность. И поэтому я обращаюсь к вам с просьбой от лица многочисленной аудитории. Uh-huh. Сделайте, пожалуйста, нам добро. Ага. Мы аудитория, то есть мало того, что мы слушатели, живущие по пути, но и преданные также слушают радио. То есть просьба в чем заключается? Систематизировать лекции по аюрведе. Просто взять, просто систематизировать лекции Лили Манжели. Это раз. Потому что клочки по 20 минут в разное время беспорядочно, а ночные эфиры без 15-3 ночи, вы знаете... Рабо, это просто как-то некрасиво по отношению к нам. Вы знаете, какой-то вот как будто издевка какая-то идет. Поэтому я обращаюсь к вам как к лицу очень высокому, духовному лицу. И знаю, что от вас должно идти добро, и оно будет идти добро. И поэтому только вы, по-видимому, в нашей ситуации сложной можете его решить. Да, а вы обращались по этому поводу к Ягевалке? Многочисленные просьбы были в эфире и так далее, главному редактору радио. То есть это выслушивание... разговоры и ля-ля, и все. И кроме того, вчера я не могла дозвониться, по-видимому, милости Кришне, и он как бы руководил мной, параматмой, и он привел меня именно к вам. И я ему очень благодарна Господу, что он меня привел к вам, потому что хорошо, я вчера не дозвонилась, он бы не дал результатов этот эфир. То есть потому что потом был вопрос о том, что придут врачи из университета, будут там читать лекции. Это же духовное радио, духовное знание. А аюрведа – духовная наука. И врач, вот эта Лили Манжали, я не очень правильно может говорю, Соловьева, она дает лекции, давала курс, потом оборвали, потом не дают. А кроме того, самое благое дело, которое мы на вас уповаем, дать нам живой эфир один раз в два часа, огромнейшая аудитория будет задавать вопросы, ответы. То есть люди же фактически все больны. Ага. Все больны. Ага. Вы понимаете? А это вот просто игра в одни ворота. Это же бесконечное. Можно я отвечу на ваш вопрос? Вот, да. Хотя я, в общем, понимаю вашу просьбу, чем она продиктована, и, в общем, очень симпатизирую вам, но я хочу поделиться некоторыми соображениями, касающимися вот этого. Вот. В свое время я тоже дал курс лекций по аюрведе. Меня очень интересовала эта наука. Не зря интересовала, потому что мне хотелось как-то повнимательнее посмотреть на свое здоровье, изучить возможности, особенности своего организма. Вот. И действительно, мне самому лично изучение этой науки очень-очень сильно помогло, так же, как я знаю, вот эти вот лекции, которые я прочитал, помогли довольно многим людям как-то повнимательнее присмотреться к своему телу, понять, что ему нужно, и таким образом как бы оптимизировать, что ли, режим работы своего тела и свести к минимуму какие-то неприятности или болезни, которые могут с ним случиться. Так что я целиком и полностью за то, чтобы аюрведические знания расширялись, распространялись как можно больше. Лила Манджари делает в этом смысле великое дело, она очень большой энтузиаст аюрведы, и она действительно очень серьезно относится к этой теме. Однако у меня есть очень и очень большие сомнения относительно благотворности живых эфиров в этой сфере. Потому что люди будут иметь тенденцию задавать какие-то очень конкретные вопросы, касающиеся непосредственно их данного конкретного состояния. И, в общем-то, любой уважающий себя, любой действительно солидный врач, который действительно разбирается в принципах аюрведы или вообще медицины и того, как, собственно, действует тело, не будет отвечать на такие вопросы. Я слышал некоторые живые эфиры Лилы Манджари. Она очень достаточно часто вынуждена была говорить, что вы должны прийти ко мне, я должна вас посмотреть. И практически это относится, на самом деле, к 99% вопросов. Потому что люди задают конкретный вопрос, но на конкретный вопрос нужно давать конкретный ответ. Тогда как что может помочь человеку реально, это знание каких-то принципов. И аюрведа в этом смысле идеальная наука, потому что там есть очень простые принципы, и знание этих простых принципов позволяет самому человеку ответить на какие-то, достаточно большую сферу вопросов и как-то подобрать, оптимизировать свою диету, свой образ жизни и так далее. Вот. А уже что касается специальных вопросов, то тут нужно очень четко поставить и понять всем, что по радио вы от своих специальных болезней не излечитесь, что для этого нужно идти к врачу, для этого нужно просить консультацию, для этого нужно следовать каким-то очень индивидуализированным. Аюрведа особенно, это очень и очень индивидуализированная вещь. Там одна и та же болезнь у разного человека, у разных людей, у людей разной конституции, разного возраста, разного пола даже, или людей, живущих в разных климатических зонах, требует совершенно разного лечения. И никакой аюрведический врач не будет давать каких-то стандартных рецептов. Вот человек звонит и говорит, у меня кариес, что мне нужно делать? А аюрведический врач ожидается, что врач ему скажет, делай то-то, то-то, то-то, кариеса не будет. Нет, это неправильно, это принципиально неверный подход. Поэтому я полностью согласен с первой половиной вашей просьбы, что лекции эти должны быть систематизированы, и они должны быть основаны на каких-то очень важных, серьезных, фундаментальных принципах. И знание этих принципов, каждый человек, они очень простые на самом деле, каждый человек, зная эти принципы, сможет очень сильно улучшить свое состояние и помочь себе, и помочь другим. Вот. Но я очень резко против вот таких вот живых эфиров, которые сводятся к тому, вот вы знаете, у меня варикозное расширение вен, что мне нужно делать при варикозном расширении вен? Да, при варикозном расширении вен можно дать какие-то советы. Меньше есть сладкого или, скажем, там больше есть кислого, потому что кислый вкус разжижает кровь. Но на самом деле это же не будет лечением этой проблемы и этой болезни. Ее нужно лечить в комплексе. И человек этот, он может не излечиться. И более того, даже иногда могут быть какие-то негативные явления. Вот. Поэтому я разделяю вот вашу просьбу и ваше желание относительно того, чтобы лекции были систематизированы и знания эти давались, но я не очень симпатизирую вот второй части относительно живых эфиров. Я не думаю, что они так уж нужны. Если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, запишитесь на прием, пойдите к аюрведическому врачу, он даст вам эту индивидуальную консультацию. Вы понимаете, не все могут пойти, объем очень большой. многие услышат совет это, и кроме того, это же дисциплина и культура жизни. Поэтому, да, культура жизни, дисциплина жизни, обо всем этом, да. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ради Бога. Пожалуйста. Дело в том, что это культура жизни, культура образа жизни, это культура мышления, культура сознания, вот это понимание своего тела, вы сами до этого сказали, поэтому лекции должны быть хотя бы 45 минут, хотя бы. Ведь очень много в эфире пустых есть передач. Вы согласитесь со мной, ведь передачи есть очень пустые. Наверное. Повторяются пустые передачи по несколько раз в день. Занимается такой дорогой эфир, Бог знает чем. Но ведь мы все страждущие люди. Вы хотя бы этот режим жизни, вот утром встать, хотя бы кушать, допустим, 10 часов, это важно. Понятно. Понимаете, то есть вот эти маленькие нюансы, они делают нас все здоровыми. С этим я полностью согласен. Полностью согласен. Понимаете, и только уповаем на вас, потому что полностью от вас согласен. Должны зайти вот это, в это вот добро, которое нам дал вот благодаря Шилле Прабхупаде, этим книгам. Мы просто, не читая книги, человек все равно болен. Он знает режим, он лучше читает. Он правильно себя ведет, он больше читает мантру. Это же все взаимосвязано. Да-да. Поэтому мы просим вас, мы просим вас. Я все понял. И, пожалуйста, пожалуйста, примите меры, умоляем вас. Я все понял. Лекции большие, подробные. Многие записывают на кассеты, переслушиваем. Вот оторвали одна тема, не эта тема. А что это такое без 15-3 ночи? Это что главный редактор делает? Пожалуйста, за хорошо. Это мы вам очень благодарны. Хорошо. Ближайшие наши поклоны вам. Хорошо, спасибо вам большое. И на большое добро. Спасибо вам большое. Хари Кришна. До свидания. Алло. Алло, Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мои поклоны, Вадинат Прабу. У меня есть вопрос, но перед я вот решил сказать вам. Вот звонила уважаемая радиослушательница и говорила, я понимаю ее проблема, но меня взволновало то, что она говорит «мы». Мне это не понравилось, потому что я не считаю, что корректно говорить «мы» от себя. Я тоже не говорю как бы «мы», я говорю «я». Мне, в принципе, передача Аюрведа интересна, но я не считаю, что это такая проблема, что можно было бы, так сказать, лично конкретно меня. Угу. Это как бы по поводу этого звонка. А угу. Мой вопрос такой. Я читал где-то, кажется, в Шримад Бхагаватам, это давно было, «Воплощение Господа». И однажды Сучара Прабу сказал, что вот Господь, он приходит, у него как бы такая аватара есть, что он как бы ему все безразлично, вот он как бы ему все надоело, и он как бы вот, вот не могли бы рассказать подробнее об этом? Как? Аватара такая вот Кришна воплощается, ему как бы вот он куда-то уходит, он как бы хочет быть один, вот ему как бы вот... Я не знаю, может, я что-то ошибочно говорю, но вот я такой сам слышал, как бы и читал, помню, но не помню где. В третьей песне Шримад Бхагаватам, где разбирается процесс творения, говорится об одной из форм Господа, в которой он пребывает в одиночестве. Обычно Господа всегда окружают его преданные, его спутники, его друзья, души, которые служат ему. Но третьей песне Шримад Бхагаватам как раз специально это не аватара, потому что аватара подразумевает нисхождение на землю. Это одна из форм Господа, одно из воплощений Господа, где Господь находится вот в этом состоянии одиночества. Всем хочется побыть одному, и в том числе и у Господа есть это желание. Вот в этой как раз форме он находится один. К сожалению, я не помню точно, какая это форма, но это третья песня Шримад Бхагаватам, скорее всего, либо второй, либо третий том Шримад Бхагаватам вы можете попытаться найти в предметном указателе, или я сам могу поискать и сказать точно в следующий раз. Искать не нужно, я не хочу занимать ваше время, это не, в принципе, если мне нужно, я сам найду это. Просто это аватар, то есть это Кришна, он в духовном мире находится в таком состоянии или в материальном? В духовном. В духовном. Да. Просто у меня иногда такое состояние бывает, и я думаю, может, это сварупа какая-то. Спасибо вам большое. Mm-hmm. Хари Кришна. До свидания. Всего хорошего. Да, я слышу. Алло, Хари Кришна. Хари Кришна. Господин Вадинат, я с моим преклонением перед вашей личностью. У меня сегодня такой вопрос. Может быть, он несколько расплывчатым будет. Так извините, пожалуйста. Mm-hmm. Вот вчера или позавчера интервью по радио передавали по кришнологии. о проектировании грандиозного храма в Индии. Мне что-то показалось, что это ваше было участие. Да, я брал это интервью. Да. Вот. Меня уже многие-многие годы занимает, и, может быть, так для меня сказать, мучает один вопрос. Проектирование – страшно тяжелый труд. Вот так бывает в проектировании, что человеку, ну, скажем так, для начала вдруг приходит какое-то решение. Решение там крупной задачи или там помельче задачи. И это решение окружающими не воспринимается. А тот, кто, кому это решение пришло, убежден и знает, что все правильно. Он превозмогает ситуацию, доводит свое дело до конца при полном непонимании окружающих. В окружении иногда появляется вдруг один человек, который сразу все воспринимает, согласен и видит, что это так. Остальным через года два или три приходит на ум, что да, он бы прав. К чему такая длинная речь? Я для себя убежден, что решение приходит свыше, от Господа. Но оно пришло ко мне. Методику, почему оно пришло ко мне, я не буду говорить. К остальным оно не пришло. Остальные пребывают вне этой подачи, сверху. А вот один почему-то вдруг все воспринимает. Вот как разделить все это общество, всю эту работу? С точки зрения ведической науки. Еще раз повторю, если тот, кому пришло решение, он для себя убежден, что это он ему дали. Я понимаю, да. А никому же этого не скажешь, тем более не докажешь. С точки зрения ведической науки все немножко проще, потому что ведическая наука – это наука. И ведическая наука, в том числе и архитектура, или, может быть, даже в большей степени, чем что бы то ни было иное, архитектура основана на очень строгих принципах. Есть огромное количество шастр, так называемые шилпа-шастры или стхапати-шастры, стапата-шастры, где вот эти вот принципы ведической архитектуры описаны, и эти принципы позволяют создавать здания, которые возвышают сознание человека. Там есть очень строгие законы, на основании которых можно построить здание в зависимости от его функции, и не просто построить здание, но и убедить как бы всех других людей в том, что действительно это здание нужное здание, потому что это веда, это откровение, это нечто пришедшее свыше. Там не нужно только полагаться на свою собственную интуицию. В сущности, интуиция, о которой вы сказали, это тоже проявление сверхдуши или голоса Бога, который из сердца в силу тех или иных причин говорит нам о том, подсказывает нам какое-то вот это вот верное решение, и мы полностью убеждены. Так вот, в ведах сам этот процесс получения истинного знания был облегчен, потому что это истинное знание приходило не только от сердца, не только из сердца, не только в процессе вот этого вот интуитивного поиска и глубокой сосредоточенности на решении задачи, когда действительно она может прийти к одному человеку. Но в ведах эта задача была лишена, и проблема в значительной степени как бы облегчена, потому что вот это вот духовное знание, приходящее от сверхдуши, оно также было изложено в книгах, и были даны очень хорошие принципы и законы. И на основании этих законов, даже не полагаясь на собственную интуицию, можно было найти правильное решение, и не просто найти его, но убедить всех остальных в том, что это решение правильное. Вот. Так что, если есть эти законы, законы мира, законы гармонии, по которой построено все. В сущности, веды как говорят? Веды говорят, что макрокосм и микрокосм построены по одним принципам, что вся Вселенная построена по тому же принципу, что и человек, а человек построен по тому же принципу, что и Вселенная. Во Вселенной можно найти те же самые элементы, которые мы можем видеть проявленными в каждой частичке индивидуально этого мира, в том числе в индивидуальном организме человека, который сам по себе представляет Вселенную. И любое здание, тоже как бы это маленький космос. Это отражение макрокосма на вот этой вот частице. Если оно построено по правильным законам, если законы внешнего мира и гармония внешнего мира учтены, то можно увидеть вот эти вот все принципы отлаженные там. В частности, это касается непосредственно геометрии там, или вот архитектуры. Есть янтры, определенные фигуры геометрические. И эти геометрические фигуры, каждая из этих геометрических фигур символических несет в себе определенную энергию. В зависимости от того, какой цели я хочу добиться, какой функции предназначено это знание, в основе ее будет лежать та или иная янтра, та или иная геометрическая фигура. Я уже могу взять за основу эту фигуру и дальше развивать эту фигуру тоже по определенным принципам и законам. Так что вот я еще раз говорю, в ведической культуре, что ли, эта проблема в значительной степени лишена. Человек не настолько сильно зависит от интуиции, как, скажем, он вынужден зависеть сейчас, от вот этого озарения или откровения, которое нисходит на него откуда-то свыше. Вот. Действительно, в этом трудно убедить других людей. И то, что некоторые люди, один это будет человек или несколько человек, понимают это, то это, ну, как бы удача, что ли. В частности, при строительстве этого грандиозного храма мы столкнулись именно с такой проблемой, потому что было много проектов. И все эти проекты, хотя, может быть, архитектор даже был убежден в том, что вот этот проект – истинный проект. Может быть, я не знаю, было ли это так на самом деле или нет, но были разные архитекторы, предлагавшие разные проекты. Но ни один из этих проектов не мог убедить всех тех людей, от которых зависело принятие вот этого проекта, принять этот проект или нет. Но потом пришел архитектор, с которым как раз было интервью, и этот архитектор построил свой проект. Безусловно, там процесс озарения, вдохновения был, но, тем не менее, этот проект очень сильно построен или основан на ведических законах. Он очень долго изучал ведическую архитектуру, принципы этой архитектуры. И когда он описывал свой проект другим, от кого зависело вот это вот решение, принять этот проект или нет, он не просто описывал им проект и его преимущества, как ему казалось, но он пользовался также вот авторитетом ведических писаний. И благодаря этому ему довольно легко удалось убедить всех остальных, и этот проект был принят с очень большим энтузиазмом, практически единогласно. Так что вот таким образом эта проблема решается в ведах. Спасибо, господин Владимирович. А вот с этой литературой, о которой вы говорили, сейчас есть возможность ознакомиться? Есть, но она на английском языке. В Индии есть очень много, я видел огромные книги, посвященные как раз ведической архитектуре. Это очень, кстати говоря, модное течение в современной индийской архитектуре. Современные индийские архитекторы одно время отказались как бы от вот своего древнего наследия, а теперь маятник качнулся в другую сторону. Это очень модное направление в современной индийской архитектуре. Они изучают, штудируют все эти древние писания и стараются строить новые вот архитектурные проекты на тех же самых принципах. И есть много книг, посвященных этому, переводов, но ничего на русском, разумеется, только на английском. А на английском в библиотеке храма есть? В библиотеке храма, я думаю, что нет. Ну вот, мы собираемся, вообще мы сейчас собираемся основать большую библиотеку по ведической культуре. У нас уже есть даже где-то приблизительно 500 томов различных священных писаний, как на санскрите, так и на английском языке. И я думаю, что обязательно архитектурные произведения должны стать частью этого. Я хотел еще в прошлую мою поездку в Индию купить, но так как у меня очень было много книг и большой груз, я не купил. Но в этот раз, наверное, мы привезем какие-то труды по архитектуре ведической в том числе. И тогда вы организуете библиотеку или там в храме? Ну вот, к сожалению, библиотека, это она еще как бы недоступна всем, это просто как бы такое вот ядро библиотеки. Но, может быть, мы со временем должны, когда у нас будет нормальное помещение, когда можно будет действительно организовать эту работу, мы сделаем так, чтобы она была доступна многим, потому что ради этого мы и создаем библиотеку. Да. Да. Ну вот по поводу озарения, я не стану, конечно, рассказывать. Я выбрал для себя методику давно-давно, очень давно. И по этой методике я эти озарения получал каждый раз. Методика такая. Это очень интересно. Да. Ну, на эфире я не могу об этом говорить, но я абсолютно... Во-первых, я пришел к убеждению когда-то давным-давно, что почему я решил эту задачу. Почему? Нет нигде ничего, ничего нет. И я решил ее. И я пришел к убеждению, что это мне дано свыше. И потом я так убеждался несколько раз, а потом решил, раз я так убедился, давай я буду делать так, чтобы это было. Это интересная методика, но, может быть, действительно вы как-нибудь в следующий раз расскажете отдельно, потому что действительно это интересно, но вряд ли эта тема для живого эфира. Нет, я и говорю, что я на живом эфире не смею об этом говорить. Если вам это действительно интересно, я с удовольствием вам там после эфира по телефону скажу. Или хорошо, там, договорились. Как угодно. Спасибо, Хари Кришна. До свидания, Хари Кришна. Алло. Да, я слушаю вас. Харе Кришна. Харе Кришна. Я хотел бы продолжить тему знаний. Осенью я вам задавал вопрос насчет йогов-мистиков. То есть, вопрос был такой, не является ли результатом их сосредоточения на тонких материальных объектах то, что они могут совершать астральные путешествия, общаться вот с этими сущностями. Вот. Вы ответили... отрицательно, но теперь вот у меня есть Патанджали сутры. Патанджали утверждает, что существует сосредоточение четырех типов. Два направлены на грубые материальные объекты и два на тонкие. Вот. Но, в принципе, меня интересует литература. Может быть, вы читали что-то об этом, об этой технологии. Ну, она... во всех цивилизациях существует, даже в диких африканских племенах, там, или у народов севера, и даже вот в российских глухих деревнях, когда колдун перед смертью там любыми способами что-то пытается передать знания любому, просто так он не умирает. Вот наверняка в Ведах это есть, потому что я даже слышал, что там есть такие священные агамы, даже... левитация подробно описана, только вот перевести не могут адекватно. Вот меня интересуют такие конкретные знания. И я могу сказать, в чем они должны быть овладены, то есть, ну, ими нужно овладеть по той простой причине, что можно сказать там тысячи или миллион раз, что я не есть это тело, но от этого уверенности не прибавится. Это я вам скажу на своем опыте, но если вот удастся овладеть этой методикой, вот выхода за пределы своего грубого тела, то это уже будет большой шаг вперед. Вот что вот можете об этом сказать? В общем или конкретно? Конкретно. Наверняка в Ведах есть какие-то методики, которые делают это. В Ведах есть очень много разных методик. Веды называют древом желаний. Древо желаний – это дерево, с которого можно получить любые плоды. И Веды как раз относятся к этой категории. В Ведах есть все знания, как материальные, так и духовные. И, безусловно, вот эти вот тонкоматериальные знания, о которых вы говорите, есть там. Содержатся ли они в тантрических агамах, о которых вы говорили? Скорее всего, может быть. Это вопрос действительно близкий к какой-то вот агамической тантре. Может быть, они содержатся в самих даже ведах, потому что яджурведа или там непосредственно имеет отношение к этому. И там есть очень много методик, касающихся вот, в общем, таких достаточно материальных вещей, в том числе и тонких материальных, о которых вы говорите. Однако, я позволю себе не согласиться с принципом, на котором вы основываете свой вопрос. Ваш принцип или ваше утверждение заключается в том, что если мы не знаем этого или не испытали это на своем опыте, то мы никогда не сможем убедиться действительно в том, что душа не, в общем-то, чуждая или не есть тело, не есть физическое тело, что душа имеет не физическую, а духовную природу. Это не единственный способ понять это, далеко не единственный, и я бы сказал, даже не самый прямой способ понять это. Да, действительно, вы можете выйти из тела, и вы можете как бы сосредоточиться на каких-то тонких сущностях и овладеть какими-то тонкими энергиями, какими-то тонкими силами, обрести какие-то мистические способности, как вот колдуны, которых вы упоминали. Однако, к сожалению, духовным человеком вы от этого не станете. И это можно видеть на примере тех же самых колдунов и тех же самых так называемых знаний, о которых вы говорили. Вы начали свой вопрос с утверждения о том, что все это знание. Так вот, я позволю не согласиться даже с этим. Это не знание, это невежество. Именно поэтому, потому что знание отличается от невежества тем, что результат того и другого прямо противоположен. Знание, как я уже сказал, освобождает человека от кармы, сжигает карму, делает его свободным. А невежество в любых формах, даже вот в таких тонких формах, о которых вы говорите, закрепощает человека, порабощает его. И вы сами, собственно, привели этот пример. Человек даже умереть как следует не может, пока он не избавится от этого так называемого знания. Ему нужно избавиться от него как-то, передать его кому-то, чтобы умереть даже. Он не свободен даже умереть, не говоря уже о том, чтобы жить. Вот. Поэтому в этом знании нет особенного смысла, и мы можем видеть, если вы читаете сейчас «Йога-сутры Патанджали», это замечательная книга с комментариями Вьясадевы, посмотрите, каким образом он описывает там и как он рассматривает там все мистические способности, которые приходят к йогу. Йога рассматривает эти способности как камни преткновения, как испытания, которые посылаются йогу, чтобы помешать ему достичь конечной цели, высшей цели йоги. Человек увлекается этим, он начинает сосредотачиваться на этом, он слишком большое значение придает всему этому. Да, левитировать, ну хорошо, ну что, ну левитировать, ну в конце концов можно купить билет на самолет и на самолете полететь, если так полетать хочется. Ну, какой смысл-то в этом? Потому что человек, он может всю жизнь свою левитировать и наслаждаться этим, потому что ему будет нравиться, что вот он один может летать, а все остальные не могут летать. Так ему может это нравиться, но смысл-то какой в этом? От этого, в общем, знать Бога лучше он не станет. Наоборот, он целую жизнь пролетает, или целую жизнь будет сосредоточиться на каких-то тонких сущностях, блуждать в этих тонких астральных мирах, с кем-то там ходить, бродить, там, я не знаю, что делать. Но лучше-то он от этого не станет, к сожалению. Наоборот, такой человек попадается на эту ловушку. Там есть множество мистических сил. Там человек, который достиг совершенства в какой-то форме йоги, или в каком-то методе йоги, например, начинает понимать язык животных, язык птиц очень хорошо, он начинает разбираться, может общаться, или другой человек начинает читать мысли, он начинает, вот эти вот телепатические способности открываются у него, он может не просто читать мысли, но даже влиять на любого человека, он может заставить человека что-то сделать. Ну и что делают эти йоги? Эти йоги перестают быть йогами, то есть они сходят с пути йоги и начинают пользоваться этими способностями, влиять на людей. Это очень как бы тешит их ложное эго. Но ложное эго не меняется на истинное эго. И они вместо того, чтобы понять свою духовную природу, начинают отождествлять себя с какими-то тонкими сущностями, с чем-то еще, и в конце концов запутываются тут. Совершают ужасные поступки, ужасные грехи, еще больше запутываются тут. Вот. Так что это хорошо. И как у меня спрашивали, ну вот, например, плохо ли ясновидение или хорошо, и чем опасно ясновидение. Ясновидение само по себе ничем не опасно. Так же, как и способность левитировать ничем не опасна. Способность выходить из своего тела сама по себе ничем не опасна. Но опасно то, как мы применяем это. И до тех пор, пока мы полностью не очистили свое сознание, вероятность того, что мы употребим это во зло, а не во благо, очень велика. Поэтому, ну, это есть в Ведах, но далеко не все то, что есть в Ведах, хорошо. И далеко не... Поэтому, соответственно, и расшифровать, как вы говорите, не могут. Есть эзотерические знания, которые не открываются человеку. Веды содержат эти знания, иногда очень опасные знания. Однако доступ к этим знаниям закрыт людям, и только люди с какой-то определенной чистотой сознания могут как бы по вот определению, по системе, которая заложена в самих ведах, могли получить эти знания. Теперь то, что они закрыты для нас, может быть, это хорошо, потому что, ну, как бы мы воспользовались всеми этими знаниями, как бы люди современные, посмотрите, как бы они воспользовались этим, если бы вдруг наделить их способностью управлять другими людьми. Так он бы превратился непонятно в кого, и столько бы вообще зла принес и себе, и всем остальным, что просто... Так что, может, это хорошо, что у нас нет этих способностей. Может, это хорошо, что мы не можем расшифровать эти тантрические агамы и научиться все это делать. Алло? Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Женя. Да, вот. Добрый день, Женя. Водянахи Прабу. Вот у меня такой вопрос, что касается мистики совершенства. Вот, возможно ли вообще путешествие во времени? Как сказано это в ведической литературе? Насколько я знаю, нет. Потому что время – это энергия Верховного Господа, и она имеет одно направление – это проявление. На самом деле это Кала Шакти, это сам Господь. И именно вот этот вот элемент времени заставляет как бы действовать всю материальную природу. И, насколько я знаю, веды никогда не говорят вот о такой возможности. Они никогда не рассматривали время как еще одно измерение, в котором возможны путешествия. В ведах говорится, вернее, как бы, ну, подразумевается существование нескольких других измерений, параллельных миров, но все это не относится ко времени. А, понятно. А вот еще такой вопрос. Вот сложно, конечно, дозвониться было до вас. Вот душа в духовном мире... Если она, допустим, ей надоест все, она захочет побыть одна. Значит, она не хочет быть с Богом, в том числе. Значит, она опять упадет в материальный мир. Вот такой вопрос. Дело в том, что вот это вот чувство того, что мне все осточертело, все надоело, не присуще душе как таковой по своей природе, потому что сама по себе душа есть источник вечности знаний и блаженства. Блаженство уже заложено в ее природе, и вот это вот состояние, которое вы описываете, это состояние, которое получается в результате того, что мы находимся в неестественном положении, в неестественной ситуации, и мы не можем проявить или как бы достучаться до своей изначальной природы. Вот. Так что в духовном мире мне очень трудно представить такую ситуацию, что ей все надоело. И не может все надоесть, потому что блаженство-то находится внутри нее, она соткана из этого блаженства. Она состоит из блаженства целиком, это просто комок блаженства. И ей не может ничего надоесть, потому что надоело, это значит, что что-то не так. Значит, она забыла вот об этой своей изначальной природе. Но изначальная природа души в духовном мире раскрыта для нее и доступна ей. Поэтому она там всегда вот пребывает в этом блаженстве. Да, вот что касается вечности... Это понятно, и блаженство. А вот знание, значит, душе в духовном мире не надо ни в школе, ни в институте. Ну, собственно, знание или энергия чит, о которой говорится, чит-шакти Господа, это способность ощущать. Это не столько вот это вот академическое знание как таковое, сколько способность сознавать себя. Когда говорится, что она исполнена знанием, скажем, сейчас я нахожусь в бодрствующем состоянии, до определенной степени я как бы знаю себя, то есть я осознаю себя, я нахожусь в себе, что называется, так? И вот до той степени, до какой я в себе, что называется, я, значит, обладаю вот этой вот чит-шакти, или эта чит-шакти проявляется во мне даже вот в материальном мире. Так, но в очень многих состояниях, там, когда я сплю, или когда я, там, я не знаю, еще не проснулся, или там, когда человек напился до пьяна, вот это вот сознание замутняется, его сознание самого себя. И даже сейчас, в общем-то, мое сознание себя или вот тело, в котором я нахожусь, оно не абсолютное, не полное, я, может быть, осознаю какой-то кусочек. А там же вот это вот, тут нужно понимать, что имеется в виду. Имеется в виду то, что оно как бы, ну вот, вот это вот сознание обострено. Это абсолютное состояние бодрствования. Душа в духовном мире постоянно бодрствует, и ее сознание самое себя и своего положения в этом мире, своих отношений с Богом постоянно есть, она все время пребывает в этом. То есть, иначе говоря, ее знание заключается в том, не в том, что она знает, там, что 2 × 2 = 4, или не в том, что она знает, как извлечь квадратный корень, или решить какое-нибудь дифференциальное уравнение, которое учат в школе, а в том, что она хорошо очень осознает свое положение, понимает свою собственную природу, понимает, кто она есть, а понимает свое место во взаимоотношениях с Богом, понимает, кто есть Бог. Вот это вот знание или сознание себя как индивидуальной сущности, как слуги Бога, всегда присутствует в ней. И это более высокий, что ли, уровень знания, чем просто там то, что она в школу пошла и там поняла, как, не знаю, чем сложное предложение отличается от простого и там, я не знаю, что еще. Это понятно. А вот во время сна, вот куда все-таки душа улетает? Вот прошлый живой эфир, вот вы рассказывали об этом. Вот она далеко куда-то, в далекие уголки Вселенной блуждает где-то. Говорится, это может быть по-разному. Говорится, это в частности говорится, рассказывается в комментариях Баладевы Видьябушина на Веданта Сутру, где говорится, что тонкое тело во время сна выходит из тела человека, и это тонкое тело путешествует по всей Вселенной. Оно может блуждать, оно может далеко уходить. Иногда мы оказываемся в каких-то незнакомых местах во сне. И говорится, что это тонкое тело связывает с грубым телом, связано с грубым телом серебристая нить. И вот эта серебристая нить, вот какой-то поводок, какая-то связь, которая остается между тонким телом и грубым телом, всегда есть, поэтому оно, может быть, слишком далеко улететь не может. Какие-то пределы все-таки у этого есть, но достаточно большие. Не обязательно оно находится все время подле грубого физического материального тела. Оно может на достаточно большие расстояния уходить куда-то и что-то там делать, как-то общаться. И это отчасти воплощается во снах, которые мы видим. Скоростью падаем куда-то и просыпаемся от времени. Может и такое быть. Может и такое быть. Может быть, мы, да, может быть, мы куда-то улетели высоко-высоко, а потом стали оттуда падать. Трудно сказать. Вот, а можно как-нибудь контролировать себя во сне? Контролировать себя во сне, да, оно на самом деле человек, который овладел своим умом, так как в сущности это сводится к тому, можем ли мы контролировать или обуздать свой ум, так как во сне это опыт, который приходит к тонкому телу, то есть к телу ума, интеллекта. Вот. Так что человек, который овладел своим умом, обуздал свой ум с помощью йогической практики, той или иной йоги, в том числе и бхакти-йоги, а такой человек может контролировать себя даже во сне. И более того, он может даже во сне попадать туда, куда он хочет. Иногда вот такие яркие сновидения бывают, что их вообще невозможно отличить от того, от что наяву или во сне. Угу. Может, человек может контролировать себя, но ровно настолько, насколько он может контролировать свой ум наяву. Даже наяву обуздать свой ум, овладеть своим умом очень трудно, тем более трудно во сне. Но если нам удалось это сделать с помощью той или иной техники, то тогда и во сне мы будем владеть им. Да, понятно. Вот еще у меня маленький небольшой вопрос. Uh-huh. Когда время уже подходит, надо другие слушатели хотят звонить. Uh-huh. Вот один круг мантры, вот что это такое, как... Один круг мантры — это 108 раз, мантра, повторенная 108 раз. Кругом это называется, потому что на четках, четки они в виде замкнутого круга бусинок, и в четках этих 108 бусинок, на каждой из бусинок мантра повторяется один раз, соответственно, мантра, повторенная 108 раз, это один круг, составляет один круг. А 16 кругов это 108 на 16. 4 часа уйдет на это. Нет. В начале, когда я стал повторять только мантру, действительно у меня уходило 4 часа. Но нормальная скорость, до которой, в общем-то, все доходят, это где-то 6-7 минут на один круг. Соответственно, на это уходит 2 часа, чуть меньше 2 часов. У некоторых, кто очень сосредоточенно повторяет, может быть, час 40, вот так вот. Вот примерно у меня час 40, час 35 как-то уходит на все 16 кругов. Это 6 минут или чуть-чуть меньше, даже иногда 6 минут на круг. Шрила Прабхупада очень быстро повторяет, даже невозможно ничего успеть вот утром по вашему разуму. Да, я знаю, и в общем это такое сосредоточенное повторение, для этого нужна определенная техника. Естественно, никто не может 4 часа, особенно в наше время, 4 часа позволить себе повторять мантру, поэтому большая часть людей, может быть, не так быстро повторяет, но за 7,5 минут каждый человек может без особенной спешки повторить круг. Дело только в степени сосредоточенности. Очень быстро можно научиться этому. Да, ну ладно, спасибо. Всего хорошего, до свидания. Да, я слушаю. Харе Кришна. Харе Кришна. Бодхинатх Прабху. Да. По дороге. Как-то я видел сон примерно полгода тому назад, когда меня должны были зарезать и приложили нож к горлу. И я так испугался, что забыл о том, что надо что-то сделать и повторить что-то. Я сказал, ну вот, проснулся. Вот буквально позавчера у меня опять был какой-то кошмарный сон, и я проснулся с тем, что я все время повторяю Махамантру. И во сне я ее, вот в этот момент я вдруг начал и освободился от чего-то. Неважно. Значит, я о другом. Как я понимаю, Господь понимает все языки. Поэтому молитвы могут произноситься и на русском языке. Да, разумеется. В связи с этим, вот я читаю Ригведу, третью мандалу, 62-й, где Гаятри мантра. Там есть переводы, самые разные этой Гаятри мантры. Мы желаем видеть, мы хотим встретить желанный блеск Бога Савитара, пусть он пробудит наши поэтические мысли. Ох-ох-ох. А поразмыслим мы над желанным блеском Бога Савитара, пусть он укрепит наши мысли и так далее. Тут вот сколько угодно этих переводов. А это, в общем-то, от Савитру Вариньям и так далее, да. Так как надо? Ну, почему бы вам не выучить эту гаятри, если вы уж так хотите ее повторять? Нет, я знаю ее на санскрите. Да, но вот я к тому, что Господь понимает все языки. Да. Когда я к нему и благословляю, Господи, на русском языке, я же думаю, что Параматма в это время воспринимает. Разумеется. А? Разумеется. Ну вот. Значит, в связи с этим я хотел еще задать один вопрос. На мои четки, допустим, да, были начитаны мантры. А потом этот человек, который начитал мне мантры, как бы вот представитель всего этого дела, вдруг оказался отлученным от всего этого. Как я себя должен ощущать с этими четками? А можно знать, кто это? Это не важно. Я не хочу говорить. Окей. Хорошо. Дело-то в том, что на самом деле на четках начитывать четки может и должен только духовный учитель. Только духовный учитель, которого мы приняли всей душой, и который действительно является истинным представителем парампары, обладает такой привилегией. От того, что кто-то вам начитал на четках. Нет, в общем... это был нормальный представитель, который, так сказать, все делал, и вообще мной был очень уважаемый человек, а потом оказалось, что вот От того, что он был вами уважаем, тоже, да. Я знаю, я уже понял, поэтому, собственно, Но дело-то в том, что Ашутош все равно в любое время никогда на самом деле не имел права начитывать четки. Это он узурпировал это право. Так, так что мне? А ничего особенного, продолжайте повторять. Все ничего? Равно, да? Нет, конечно, ради Нет Бога. Нет проблем. Абсолютно никаких. Ну, замечательно. Абсолютно. Харе Кришна. До свидания. Да? Алло. Да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно вот такое небольшое предложение внести в работу радиостанции? Пожалуйста, обычно у нас для этого есть специальные живые эфиры, которые проводят Яги Валки, но я со своей стороны постараюсь. Говорили, но как-то без посредств. Угу. Вот, значит, у вас тут есть, вот к телефону подходят люди, когда звонят, это как бы называется, наверное, референты, так на других радиостанциях, да, или какие-то дежурные там. Угу. Вот, но они, в общем-то, носят какой-то такой, в основном, охранный характер. Даже были такие случаи, ведущий говорит, что вот по этому вопросу позвоните после живого эфира. Звонишь после живого эфира, моментальный ответ, он уже ушел. Ну, понятно, то есть они как-то закрывают, облегчают работу. Я хочу сказать, нельзя ли развернуть вот эту работу референтскую чуть-чуть пошире, uh-huh. и сами живые эфиры сделать несколько тоже жестче и по-деловому, потому что вот вы сами знаете, многие звонят чисто личными, домашними, совершенно не философскими вопросами. Это проблема. Это может быть и нужно. А вот на других радиостанциях я хотел сказать, что вот есть такая радиостанция «Эхо Москвы», uh-huh. «Христианский канал». Да. Там служба референтов, она несколько вообще носит другой характер. Это советчики, это как бы предварительное такое сито, с ними можно поговорить, они тебе, даже тебе могут сами ответить. Uh-huh. И вот вроде бы есть такая практика, нельзя ли ее сделать тоже у вас? Это хорошая идея. Вот нет, вот такая практика. Uh-huh. Я понял. Час или там два на предварительную запись вопросов, четко сформулированных. Uh-huh. И даже если человек путается, вот как у нас часто в живых эфирах бывает, uh-huh. референт помогает составить четкий, ясный вопрос. Uh-huh. Значит, составляется такой вопросник, приходит вот ведущий уже как бы, ну, не живого эфира, но полуживого такого. Вот. Он знакомится, может даже подготовиться, просмотрев их некоторые, там иногда бывает тоже не готов, правильно вы говорите, книги там нет того. Uh-huh. Или перенести этот вопрос вообще. То есть uh-huh. не будет вот этой вот... это интересная идея. Бега интересная на месте, идея. Толчаи вот это, uh-huh. или вот эти личные вопросы вот есть особенно. Ну, вы знаете, там были уже случаи, когда по личным, чисто по личным, по семейным uh-huh. звонят. Но людям, в общем, тоже хочется дозвониться. Эфир занят, потом этот личный вопрос, он такой, нельзя оборвать, как вы понимаете, да. у человека да. какая-то боль. Вот в таком плане, но должны быть как бы несколько каналов, и чтобы вот уж здесь ты сидишь и ждешь, иногда пустую, а там чтобы как бы была надежда, что обязательно. Но если вдруг составилось там слишком много вопросов, а вы свои там время не укладываетесь, то можете просто сказать, что остальные вопросы будут следующие. Uh-huh. Можно так будет сделать? Да, я думаю, что можно будет. Мы как раз обсуждали эту проблему недавно и тоже думали о том, как улучшить это все. Я думаю, что, по крайней мере, вот предварительную запись вопросов можно будет сделать. Это нужно просто посмотреть, насколько это технически возможно, потому что я в этом смысле не специалист. Я не знаю, насколько ведущие смогут это сделать. Но я думаю, что это, в принципе, возможно сделать. Я понимаю, да. Я... Предварительные референты, да. Да. Это... быть не просто человек у телефона в виде охранника, а немножко... Понятно, понятно. Я понял вас. Понял вас. Да, это хорошая идея, как какой-то предварительной записи, как каких-то предварительных вопросов. Да, и причем вопросы будут уже по делу, по философии, да? Или даже на определенную тему только будут приниматься, допустим. Ну, я не знаю. Задали uh-huh. вроде бы тему, а посмотрите, ничего, в общем-то, не получается опять, да? Ну, в общем, да. Так, ну это вот такое замечание. А теперь можно вопрос? Да, пожалуйста. Время у нас немножко есть. Да, у меня такое... тоже замечание второе, значит, оно касается, вот, часто слышишь от ведущих, что не надо копаться в первопричинах, в первоистоках, надо поверить и идти путем. Uh-huh. Не надо думать, почему зима, почему холодно, надо к ней готовиться, надо с ней бороться, утепляться и так далее. Вы червяк, часто очень, это характерный пример. Вы червяк, хотите осмыслить океан. Червяк никогда не осмыслит океан, что совершенно неправильно. Если червяк осмыслит вокруг себя капельку воды, то он и океан осмыслит, потому что в мире много подобного. Я хочу сказать, что если по такому пути призывать людей в конфессию, так сказать, или в философию, или в движение, то наберутся люди, как бы бездумные, но верующие. Очень интересное замечание. Полностью с вами согласен. Манипулировать, так сказать, управлять и все. Но это будут не лучшие люди. Люди с сомнениями, только с сомнениями, с вопросами могут сделать что-нибудь хорошее. Потом, вы уж извините, вот вам как бы в наследство, в наследство достался вот такой контингент людей, зараженных материализмом. Ведь и вы тоже, да? И мы все почти прошли всю эту школу, образовательную школу и высшую часто школу с материалистическим уклоном. Поэтому уж такой материал, люди думают, вот этот разум, он как бы направлен по ведической не туда, но все-таки без разума уже человек, вот видите, какие вопросы, все пытаются осмыслить. Никто почти бездумно не говорит. Я очень хорошо. Уже все, то все. И еще, значит, вот у меня большое сомнение есть такое насчет детей. Вот часто тут женщина одна там с внучками со своими, как она, вот если дети уже заняты как бы в начальной стадии этой философии ведической, а она, вот был недавно эфир, и предварительно отрицали всю материалистическую науку почти что. Значит, особенно Дарвину там досталось, конечно. Но об этом можно спорить. Мир еще не перестроился. Во всяком случае, наша школа не перестроилась никак. Как же эти маленькие дети отвечают в школе? Они изучают этих червячков, паучков, пестики, тычинки. И, значит, дома они думают и говорят как бы одно, а в школе это двойственность, это ужасно, это тяжело для психики. В общем, с детьми это проблема. Может быть, не стоило бы пока вот как бы 14-15 лет вообще. А там как бы это все преподносится с гордостью, что вот крошечные, маленькие уже там вот знают то, что это. Хорошо. Вот мои замечания, если можно, ответь, я повешу трубку. Хорошо, да, я с удовольствием прокомментирую. Спасибо вам. До свидания. До свидания, всего хорошего. Собственно, отвечать на это особенно долго не нужно. Я не знаю, к кому конкретно относится вот второе ваше замечание относительно там, вот этого вот указания, что червяк не должен пытаться постичь океан. Я полностью согласен со всем тем, что вы сказали. И сам я, в общем-то, неоднократно говорил, что сомнение, способность подвергать сомнению – это признак интеллекта. И если человек не пользуется этой способностью, это значит, что у него не развит интеллект. Обязательно человек должен, ни в коем случае нельзя принимать ничто слепо, тем более такой важный вопрос, как вера. В вопросах веры слепота никому никогда еще не помогала. Она приводила только к появлению на свет фанатиков. А фанатики были источником бед и дискредитации любой религии. Поэтому я не знаю, кто призывает к слепоте. Я не думаю, что наши ведущие так уж активно это делают. Может быть, кто-то в каких-то определенных контекстах. Но, в принципе, мы никогда не призываем ни во что верить слепо. Мы призываем людей думать. Мы хотим разбудить в людях способность думать, способность задумываться над смыслом всего происходящего. И в тех рамках, в которых мы можем эти вопросы решить, мы должны их решать, безусловно. Я полностью с вами согласен, что, естественно, там червяк, может, и не познает весь океан, но он может познать частичку по какой-то, и он может познать очень многое, в общем-то, по тому, как, чем устроен океан. Мы должны думать над этим, безусловно. И иначе зачем нам нужен разум? Собственно, говорится, что разум дан человеку только для того, чтобы, в конце концов, он смог с помощью этого разума постичь Бога. Этим человек отличается от животного. У животного нет развитого разума, и поэтому он не может постичь Бога. Теперь, если мы будем призывать людей постичь Бога и в то же время призывать их отключиться от своего разума, выключить его, то это будет смешно. И если бы это было действительно так, то зачем бы нам нужно было вообще устраивать эти живые эфиры? Достаточно было бы просто, ну, я не знаю, бубнить мантру там и таким образом рассчитывать кого-то там завоевать или на свою сторону. перетащить. Нет, люди должны думать. И в этом, собственно, и прелесть ведической философии, потому что там о духовных истинах говорится не просто декларативно, они не декларируются, они объясняются, и говорится, дается логика. И веды всегда и все объясняют очень логично, даже такие метафизические вещи, которые, в общем-то, логике не подчиняются особенно, и которые нужно принять в конце концов. Другое дело, что у логики и у разума есть свои ограничения, человек должен очень четко отдавать себе в этом отчет, он должен знать, где пределы моего разума, что я могу постичь с помощью своего разума, и какие предметы недостижимы разуму, не подвластны, собственно, разуму. И, соответственно, в той сфере, где разум действует, я действительно царь и бог, и я должен свой разум применять, и я не должен применять свой разум в той сфере, где мой разум бессилен. Вот это, в этом, собственно, и заключается высший разум, потому что человек с ограниченным разумом, наоборот, будет стараться, пытаться расширить свой разум на те предметы, которые ему не поддаются, вот и все. Скажем, мы очень четко должны понять, что Бога просто своим разумом мы не поймем, мы сможем понять принцип существования Бога, сможем понять что-то о Боге, сможем приблизиться до определенной степени, но до конца понять Бога разумом мы не сможем, и для того, чтобы до конца понять, нужны какие-то другие, что ли, вмешательства других сил, в том числе и сам Бог должен проявить нам свою милость. Вот. Так что тут я еще раз говорю, полностью с вами согласен, особенно относительно вот того самого, той самой закономерности, о которой вы сказали. Вот такой способ проповеди, что ли, слепоты веры приводит к тому, что присоединяются люди, определенный контингент людей с очень большими проблемами, как духовными, так и материальными, и, в общем-то, ну, это, что называется, не совсем те люди, к которым мы обращаем свою проповедь. Прежде всего, не совсем те люди, которым нужна ведическая философия. Вот. Что касается второго вашего вопроса относительно детей и относительно конфликтов, в которые они могут попасть, оказавшись в школе, то я тоже не могу с вами тут не согласиться, что эта двойственность нежелательна, что это мучительное состояние, что оно может привести к развитию лицемерия у человека, что такой человек, когда он дома говорит одно и живет по одним принципам, а в школе он вынужден говорить другое и жить по другим принципам, это очень неблагоприятная ситуация. Единственное, что я тут мог бы посоветовать, с другой стороны, это тоже вполне естественно и логично, что людям хочется как-то прививать своим детям или своим внукам те же самые идеалы, которыми они живут, и прививать им какие-то более высокие истины. И понятно, что пускать это все совсем на самотек тоже не очень хорошо, потому что мы знаем, чем этот самотек кончается. Самотек приводит к развитию далеко не самых высших идеалов у человека и далеко не самых высших моральных и других ценностей. Поэтому их нужно сознательно культивировать, и вот этот вот ранний возраст, когда человек более восприимчив, когда он, собственно, воспринимает большую часть информации, говорится, что человек воспринимает где-то там чуть ли не 70-75, а то и больше процентов информации за всю свою жизнь, за первые там 7 лет своей жизни. Естественно, желание человека как-то вот, приобщить его к той культуре, которую он сам для себя открыл или которой он сам приобщился. Какой выход из этого положения? Один выход – это послать такого ребенка в ведическую гимназию, где та же самая материалистическая наука подается ему в определенном ракурсе, и, соответственно, у него не будет необходимости лицемерить или жить по каким-то двойным стандартам. Другого выхода я, пожалуй, даже и не назову в этой ситуации, потому что, не знаю, как вы предлагаете оставлять ребенка до 14-15 лет предоставленным самому. Это, в общем-то, с одной стороны, тоже и наше лицемерие, потому что в конечном счете мы все равно прививаем человеку определенные ценности даже тем, как он живет, его образом жизни. Даже если мы не говорим ему ни о какой философии, он ничего этого не знает, то все равно сам образ жизни основан на каких-то ценностях, на каких-то истинах. И, в общем, этот образ жизни будет приходить в противоречие с теми истинами и теми ценностями, которыми его будут учить в школе. И какой-то разлад внутренний, в общем, неизбежен. он будет учиться с другими детьми, которые там, я не знаю, смотрят, может быть, даже какие-то там, я не знаю, там порнографические фильмы или еще какие-то по телевизору, и которым прививаются совершенно определенные ценности, и вот этот вот какой-то внутренний кризис, он в каком-то смысле неизбежен для такого ребенка. Даже если он ничего не знает о философии, ему все равно нужно будет... Он будет поставлен в очень невыгодное положение. Так что я другого выхода не вижу. Я согласен полностью, что воспитание должно быть очень последовательным, и принципы должны быть выдержаны, чтобы человек не был вынужден, что ли, вот, лицемерить и лгать. Но как этого достичь вот при таком как бы сочетании, когда сами родители и в семье исповедуется одна культура, культура духовная, а школа построена на других принципах, на принципах материализма, я не знаю. Я бы все-таки из желания просто быть последовательным и из желания принести благо своим детям поискал школу, которая бы основана была на духовных принципах тоже. Алло, я слушаю. Алло. Да. Добрый день, Валерий. Добрый день. Значит, такой вопрос. Ну, два слова в начале. Значит, известно, значит, что то, что духовно, то живое. То, что бездуховно, то практически неживое. Значит, духовное или бездуховное зависит от наших усилий. Вот, значит, вопрос такой. Не могли бы вы привести примеры духовного поведения, значит, но не в момент в мирской деятельности, не тогда, когда мы заняты молитвами, чтением религиозных книг, а когда мы, значит, заняты в миру самыми обычными делами. Например, сколачиваем табуретку. Значит, или пишем трактат какой-то, неважно. Значит, примеры духовного поведения. Значит, если можно, я поясню в двух словах. Например, работа со старанием. Это духовное поведение или это духовное? Работа с чем? Со старанием. Или сосредоточенная работа, внимательная. Работа с настроем определенным, с настроем на хорошее исполнение, работа с огоньком, что называется. В общем, таких параметров можно привести 2-3 десятка, наверное, правда? Так вот, это проявление, значит, что есть духовное. Значит, вопрос от чего взялся? Потому что мы, значит, вот в этих передачах, значит, говорим, значит, о слишком высоких позициях. Вот приземлить бы их, это полезное дело. Мы говорим, вот Бог такой-то и такой-то, игры наслаждения. Значит, ну, короче, вот в этом вопрос. Если вы поняли, то я да. дальше не буду. Я думаю, что я понял. Иначе говоря, что определяет содержание внутренней нашей деятельности. Деятельность внешняя может быть той же самой, но ее внутреннее содержание может быть разным в зависимости. И что собственно, что является вот критерием этого? Критерием этого является, опять же, не даже, скажем, хотя вы где-то в том направлении движетесь, когда вы говорите, что работа со старанием, тщательная работа, работа с огоньком, то есть вы стараетесь определить вот это вот духовное или материальное наполнение деятельности через то, каким образом человек ее делает. И это, безусловно, шаг в верном направлении. В сущности, вот это вот наполнение деятельности или смысл деятельности, духовно она или материально, и, соответственно, последствия этой деятельности определяются тем, в каком сознании исполняет ее человек. Если человек находится, так сказать, условно пока, я потом расшифрую эти два термина, в духовном сознании, и он занимается этой деятельностью в духовном сознании, то тогда, соответственно, это духовная деятельность, и последствия ее также будут духовными. Если же человек находится в материальном сознании, в сознании материалистичном, скажем так, то его деятельность, та же самая деятельность, точно та же самая деятельность будет материальной деятельностью, и последствия ее также будут материальными. Теперь я просто переопределил вот это вот все через сознание. Что значит духовное сознание и что значит материальное сознание? Грубо говоря, если как бы, ну, совсем так с птичьего полета это определить, то сознание определяется целью, которую я ставлю перед собой, занимаюсь этой деятельностью. Если моя цель заключается в том, что я хочу и буду наслаждаться плодами своего труда, я занимаюсь какой-то деятельностью, и я хочу сам, я делаю это ради того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, и с этой мыслью я занимаюсь этой деятельностью, то это сознание, сознание вот, желания наслаждения плодами своего труда является материальным сознанием. И наоборот, если я делаю ее без привязанности к плодам своего труда, как жертву, если я рассматриваю свою деятельность как некий жертвенный акт приближения ко Всевышнему, познания Всевышнего, который так или иначе связывает меня с Верховным Господом, так, хотя в вашем примере, там, когда я делаю табуретку, это может быть трудно понять, но даже и в этом примере это можно понять, то такое сознание человека называется духовным, и последствия этой деятельности кардинальным образом отличаются от последствий деятельности, скажем, вот первого человека, который хочет наслаждаться этой табуреткой. Так? Возьмем ваш пример табуретки. Я делаю табуретку, и, собственно, я делаю это ради чего? Ради того, чтобы потом продать эту табуретку, заработать деньги, взять эти деньги, пойти в пивной бар, выпить пиво. Так? И таким образом насладиться. Вот это вот материальное сознание, и, соответственно, деятельность моя по сколачиванию табуретки тоже будет материальной. И последствия ее будут соответствующие. Теперь, если я делаю ту же самую табуретку, и, предположим, я делаю ее для того, чтобы... Или я сколачиваю какой-то стул для того, чтобы... Ну, я не знаю. Для того, чтобы так или иначе использовать это для какой-то духовной деятельности. Или для того, чтобы даже просто заработать какие-то деньги. И часть этих денег пожертвовать на какое-то благое дело, предположим. То уже сознание мое немножко другое. Я уже хочу не сам наслаждаться плодами своего труда. Собственно, об этом как раз я очень благодарен вам за то, что вы задали этот вопрос, потому что это один из немногих вопросов сегодняшнего эфира, который был непосредственно связан с темой, заданной мной. Именно этим как раз и отличается как раз вот это вот две вещи, два понятия: знание и деятельность очень тесно связаны друг с другом. Деятельность в знании или в правильном духовном сознании является духовной деятельностью и не порабощает человека. И наоборот, деятельность в невежестве или деятельность, которой человек занимается для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, она порабощает человека, а деятельность знания освобождает человека. Деятельность знания делает его абсолютно свободным. И, собственно, как раз четвертая глава, которая называется «Гьяна-йога» или «Йога-знание», определяет деятельность. Там говорится о различных многообразнейших формах деятельности, и вся целиком вкупе эта деятельность названа одним словом «ягья» или «жертва». Вот это вот понятие «жертвы», это центральное понятие, что ли, знания и истинной деятельности. Если я занимаюсь какой-то деятельностью в жертвенном состоянии духа, если я как бы, ну, приношу ее как жертву, рассматриваю свою деятельность как жертву, «Ягьярта карманон ятра, локоям карма каунтрия». Говорится, что любая деятельность, которую человек видит как жертву, совершает как жертву, освобождает человека. И наоборот, деятельность в противоположном состоянии приводит к карма-банди, то есть к рабству кармической деятельности, к рабству кармы. Человек зарабатывает карму и становится ее рабом, и, соответственно, действует уже в большей степени механически. Вот это вот понятие жертвы и состояние жертвенности, какого-то самопожертвования в деятельности, как раз делает деятельность, дает деятельности духовное наполнение. Судя по молчанию, которое мы услышали в эфире, и по часам, которые стоят передо мной, время наше подошло к концу. Я вынужден прощаться с вами. До свидания. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Я желаю вам больших успехов в вашей жизни и в духовной практике, в том, чтобы ваша жизнь день ото дня становилась все более и более духовной, и ваша деятельность тоже как бы наполнялась постепенно духовным содержанием. Именно ради этого мы и ведем передачи радиостанции «Кришналока». Еще раз спасибо вам большое. До свидания. Всего вам хорошего. До новых встреч на волнах радио «Кришналока». Сегодня на ваши вопросы отвечал Бодхинат Дас. Харе Кришна. Кришна, Кришна.